из письма к сыну Александру. 30 августа 1865 года. Он вновь отправляется в плавание, надеясь в который раз пришвартоваться в порту безмятежности. Выстреливая, словно пули, свои воспоминания, он останавливается в Бове, в гостинице «Экю», 1 сентября, в Лане, 3 сентября, в Туре, в цирке «Наполеон» и в Орлеане, 5 и 16 сентября. Лекции еще проходят, но как насчет того, чтобы писать? Это если Александр, сын, возьмет его в соавторы. 7 октября 1865 года он обращается с просьбой, смиренной и горделивой. «Дорогой мэтр, после 30 лет борьбы, поражений и побед, провалов и успехов, я, наконец, если и не стал великой знаменитостью, то, по крайней мере, приобрел славу плодовитого романиста. Вчера, возвращаясь из Гернси, я получил письмо, содержащее в себе множество поздравлений и одобрительных слов. Я имею честь принадлежать к обществу литераторов, а также к обществу драматургов. Вот название, позволяющее мне отличаться среди первых. Романы «Монте-Кристо», «Три мушкетера», «Шевалье д'Арманталь», «Жозеф Бальзамо», «Графиня де Монсоро» и сотня других. Среди произведений, относящих меня ко вторым, можно назвать такие: «Генрих III и его двор», «Антони», «Брак при Людовике XV», «Орестея», «Муж вдовы», «Ричард Дарлингтон», «Кин», «Тереза» и сотня других. Теперь, дорогой мэтр, я прошу вас оказать мне честь и позволить написать вместе с вами пьесу в 5 актах, идею которой я расскажу вам при первой же встрече. Полагаю, что это вполне будет соответствовать нынешним настроениям. Соблаговолите ли вы принять мое предложение? Александр Дюма, отец. Месяцем позже, 17 ноября, он делает своего старого друга Луи Этьена Шарпиона, бывшего нотариуса в Сен-Бри, а ныне судью по гражданским делам в Жизоре, своим единственным наследником. Может, для того, чтобы отомстить за отказ сына? Нет. На это его скорее толкает нехватка денег. Завещание – это не более чем гарантия займа. Тем временем в только что учрежденной Жюлем Нориаком газете «Le Nouvelle» он публикует первые главы романа, посвященного его старому другу Нарышкину, в память о гостеприимстве, которое тот оказал ему в России. Это «Граф де Море», который начинается смертью Бекингема и должен закончиться смертью Анны де Монморанси. Газета воспроизводит странствия своего именитого сотрудника, отправляющегося за границу, словно желая присоединиться в изгнании к Виктору Гюго. 2 и 4 ноября Дюма читает 2 лекции в Льеже, в художественно-артистических салонах казино Гретри и общество Усердия. 12-го он покидает Париж и едет в Австрию, в Вену, чтобы прочитать там несколько лекций в пользу одной прославленной несчастной дочери Сафира, которая после смерти отца осталась без гроша в кармане. Примечание. Мориц Готлиб Сафир, 1795-1858 годы. Австрийский писатель-сатирик и журналист. Конец примечания. В том же вагоне, который перед тем, как 17-го приехать в Вену, делает остановки в Кёльне, Дрездене и Праге, едут дочь Дюма Мари и его племянник Альфред Летелье. Все семейство Дюма останавливается в Голден Сламб. Лекция проходит в бальном зале Хофбурга в присутствии принца Ваза. Австрийские газеты, особенно «Ди де Бату», которая, подобно парижской «Le Nouvelle», начинает публиковать графа де Море, вкратце описывают действия и поступки высокого гостя. Он посетил Шенбрун в компании танцовщицы Фанни Эльслер, встретился со своим знаменитым собратом Гильпарцером. Примечание. Франц Грильпарцер, 1791-1800. 1871-1872 годы. Австрийский писатель и драматург. В его творчестве романтические тенденции сочетались с традициями веймарского классицизма. Конец примечания. Поохотился на Дунайских островах. Поужинал с Шарлоттой Вольтер. Посмотрел постановку Фауста. Он пишет нежное письмо своей маленькой Микаэлле. «Надеюсь, что ты чувствуешь себя хорошо, что ты умница и не делаешь пипи в большой кровати папа. Вчера в Вене я купил тебе красивую куклу. Я буду их тебе покупать везде, где только буду. Будь смирной и послушной, чтобы добрый Боженька любил и слушал тебя, когда ты будешь молиться за свою маленькую мамочку, за сестру Мари и за меня». 23 ноября 1865 года. Затем Дюма продолжил свое путешествие и через Пресбург поехал в Пешт, где остановился в гостинице «Европа». Примечание. Пресбург. Немецкое название Братиславы. Конец примечания. Он читает лекцию в академии, с удовольствием присутствует на представлении своего капитана Поля и на церемонии вступления в город нового императора. В конце года возвращается в Вену и перед тем, как сесть на поезд до Парижа, пишет оттуда последнее письмо Микаэле. «Моя дорогая малышка, дня через 3-4 надеюсь тебя обнять. Я очень рад, что скоро увижу тебя снова. Но не говори никому, что я возвращаюсь, чтобы я мог в волю тебя понежить. Мы с Мари везем тебе две красивые куклы и другие игрушки. Жди меня, начиная с 5 числа». Короткая остановка в Праге, только чтобы посетить Градчаны и Вальчнейнский дворец, перед тем, как вновь обнять малышку и погрузиться в ненавистную парижскую пучину. Он ужинает у принцессы Матильды, у Эдмона Жубера, угощает Жорж Санд с дюжиной сотрапезников десятком огромных изысканных блюд. Он проявляет безмерную вежливость, являя окружающим тот образ, которого они от него ждут. 14 февраля 1866 года в самый разгар нашей беседы входит Дюма-отец в белом галстуке и белом жилете, огромный, отдувающийся, покрытый испариной и искрящийся весельем. Он вернулся из Австрии, Венгрии и Богемии. Он рассказывает о Пеште, где давали на венгерском одну из его пьес, о Вене, где император предоставил ему для лекции зал своего дворца. Он говорит о романах, о своем театре, о пьесах, которые никто не желает играть в комедии францез, о запрещенном «Шевалье де Мазон Руже», затем о разрешении на театр, которого он никак не может добиться, о ресторане, открытом им на Елисейских полях. Потрясающая индивидуальность общечеловеческого масштаба, но при этом блистающая умом и искрящаяся детской добротой. Эдмон и Жюль Гонкур. Дневник. Александр и Мари поселились в квартире на 5 этаже в доме номер 107 по бульвару Мальзерб, рядом с парком Монсо. Пока Мари в своей мастерской пишет холст «Сальвадор Мунди», «Ангелы миссионеры после смерти Христа», Александр в отведенной ему спальне, служащей рабочим кабинетом, где свалены дорогие сердцу воспоминания, портрет отца, подаренные Вильгельмом III, акварели, коллекции старинного оружия, пишет, точнее, пытается писать. Примечание. Вильгельм III. 1817-1890 годы. Король Нидерландов и великий герцог Люксембургской. Конец примечания. Закончить графа де Море Дюма не смог. Теперь он работает над театральной адаптацией своего романа «Габриэль Ламбер», над которой ему предложил потрудиться сообща один молодой автор, Амеде де Жалле. Он на какое-то время покидает Париж, чтобы отправиться в Лиль, прочитать лекцию и принять участие в банкете 24 и 26 февраля. Затем оказывается аж в Валансьене, чтобы перед новым сражением вдохновить беспримерную постановку лесников. Какой он вынашивает проект, с учетом того, что разрешение открыть новый театр ему не дают? В воскресенье я поделился с обществом литераторов, членом которого я, разумеется, являюсь, театральным проектом, единодушно встреченным громом аплодисментов. Все присутствующие не только пообещали свою поддержку, но и взяли на себя обязательства как векселедатели. Вот к чему сводится мой проект. Нужно построить здание, которое было бы наполовину театром, наполовину цирком, вмещало бы в себе 3000 человек и могло бы приносить 7000 франков дохода. Для этого требуется 2 миллиона. Первые места будут по 5 франков, последние по 50 сантимов. Единственное, те, кто подпишется на участие в проекте, вместо одного места получит 2. То есть за 5 франков получат 10, а за 50 сантимов – 1 франк. Я удваиваю капитал и с удовольствием его выплачиваю. В день театр будут посещать 800 зрителей, чтобы окупить все вложения, хватит 4 лет. Через 6 лет и право собственности, и право пользования будут принадлежать обществу драматургов, литераторов, комиков и трагиков. Я же оставляю за собой лишь пожизненное право ежегодно ставить одну новую пьесу и возобновлять постановку одной старой пьесы. Подписка на участие в проекте будет открыта непрерывно с того самого момента, когда будут получены все необходимые разрешения. И тогда я через все газеты, а значит и посредством вашего голоса, обращусь ко всем тем, кто нам симпатизирует. Каждый подпишется на ту сумму, которая ему придется по душе, но не меньше, чем на 50 сантимов, ведь самое дешевое место стоит полфранка. Деньги будут уплачены в тот день, когда подписка достигнет 500 тысяч франков. Из письма к директору Le Petit Journal. 5 марта 1866 года. Напрасно он рассылает циркулярные письма и проспекты нового исторического театра своим читательницам из столицы 89 департаментов Франции и всего остального мира. 9 марта. Друзьям, знакомым и незнакомым, живущим как во Франции, так и за рубежом, своим парижским и провинциальным собратьям. Друзья, знакомые и незнакомые, остаются в стороне, и лишь двое слушателей политехнической школы передают ему результат сбора пожертвований в их учебном заведении. В вечер своего поражения Александр растроганно пожимает им руки. Габриэля Ламбера, в котором Шилли, директор Амбигю Комик, грамотно распределил роли, принимают просто восхитительно. В пятницу, 16 марта, в вечер премьеры, Александр расхаживает по кулуарам театра, великолепный и уверенный в себе. «У меня нет ни малейших сомнений касательно моей пьесы. Этим вечером мне нет никакого дела до критиков». Критики не любят, когда кому-то до них нет никакого дела, и сообщают об этом в опубликованной в понедельник статье. Александр все больше и больше ощущает одиночество. Его сын позабыл даже дорогу к бульвару Мальзерб. Я вижу с ним лишь на похоронах. Не исключено, что в следующий раз это будут мои собственные. Присутствие Мари не компенсирует отсутствие Александра. Разве он сам не избегает этого женского взгляда, постоянно обращенного к нему? Дюма принял приглашение Валансьенского общества инков. Примечание. Валансьенское общество инков было организовано в 1826 году. В него входили любители костюмированных балов, карнавалов и шествий. Частично традиции общества основывались на культе детей солнца, перуанских инков. Председатель общества носил титул «Великого инки». Конец примечания. Господин Дюма в сопровождении племянника и, возможно, третьего лица прибудет в Валансьен 21 марта скорым поездом в 2 часа 36 минут ночи. Было бы неплохо, если бы кто-нибудь оказался там вместе с экипажем. Тем же, кто ратует за торжественную встречу, не стоит затевать это в столь поздний час. Что до остального, то господин Дюма не желает никого принимать и наносить кому-либо визиты в дни, предшествующие его вечерней лекции, говоря, что в такие моменты ему необходимо собраться с мыслями и побыть одному.